Не, так-то это все не проблема для меня, и решаемо, но будет отвлекать и создавать лишнее телодвижение. Как работать в такой нервной обстановке, то сам генерал Брюс, так назывался линкор, на момент отключения Искина, единственного оставшегося, был в отличном состоянии. Он сразу после гибели экипажа и управляющих Искинов перевел все на консервацию, кроме, конечно, некоторых систем вооружения и средств слежения, но есть проблема с энергией. Реакторы только менять, они полностью выработаны. Также нужны Искины, один он просто не справится, и так ему приходилось работать эти 400 лет на грани. «Реакторы какие у тебя стоят?» – спросил я у Искина. И, да, я с ним общался голосом. «ФТЕКС 200. 12 штук. ХМ, я задумался. А ФТЕКС 350 тебе подойдут? Они мощнее на 56%, но это же реакторы для больших станций и орбитальных крепостей. Ну, да, именно такие я и мог, или, смог, получить, экспериментируя с апогеидом реактора Искина в бункере. А чтобы уйти в прыжок, надо 4 работающих на полную мощность реактора и хотя бы 3 управляющих Искина, причем один класса навигатор. Что за навигатор такой? Да все тот же А-80, только не А-80, а А+80. Чуть-чуть доработанный, в общем. Но у меня есть матрица, готовая, для А-120, который в одиночку перекроет половину мощности, потребную для рубки линкора. Хотя ставить буду все 8 штук, как стояли. Удобнее, когда за каждое направление отвечает свой Искин. Теперь надо двигать в реакторную и начинать дубасить репарой и апогеидом по стоящим там реакторам. Ну, раз надо, так надо. Аппарировал в реакторную. А вы думали, я буду своим ходом туда перемещаться? Маг я или не маг? Вот и поставил маячок для аппарации телепортации на реакторную, когда был там. Ну, что я могу сказать? Апогеид у меня уже стал получаться практически на уровне безжестового репаро. Еще немного так его потренировать, и на невербальное выйдет. Каких-то сложностей не было. Надо было только внимание сохранять, поочередно кастуя апгрейд на 12 штук реакторов. Тень оперативно забивал меня хозяином в свежеобкастованный реактор, а я накладывал заклинание на следующий. За 2 часа управились. Теперь обратно в рубку. Буду апгрейдить Искин жизнеобеспечения и ставить недостающие Искины. На корабле уже появилась гравитация и воздух. Правда, температура еще не поднялась достаточно. Плюс 5 – это не то, чтобы без скафандра расхаживать по кораблю. Снова пришлось подниматься, спускаться, поворачивать, заворачивать по лестницам. По дороге к рубке заглянул в каюту главного инженера. Само собой, она была заблокирована. Вскрывал ее сам, электрокинезом. 2 секунды и готово. Повышен уровень навыка электрокинесур. 106. Электричество и все его проявления доступны вам. Электрокинетическое усиление. Сила Х200, выносливость Х200. Ловкость Х500, ускоренное восприятие и передвижение максимум до 299-999 км в секунду. Скорость равна ловкость Х2. Чувство биотоков живых организмов в радиусе 850 км. Электричество и магнитные поля в радиусе 8-5 км становятся подвластны вам и не способны вам навредить. Электрокинетическая телепортация в радиусе действия способностей. Максимальный радиус действия способностей 849 тысяч км. Подвластная мощность электричества 144,82 гигаватта. Одна из пси-способностей превысила 100 уровень, электрокинесур 106. Получено достижение, высший псион. Бонус, разблокирована способность псионика. Телепатия ур, 10. Телекинез ур, 12. Криокинез ур, 10. Пирокинез ур, 10. Пси-телепортация ур, 31. Пси-целительство ур, 10. Хронокинез ур, 30. Ясновидение ур, 10. Вы высший псион. В случае реинкарнации с наибольшей вероятностью сохраните свои воспоминания. Повышен уровень навыка хронокинез ур, 40. Вы можете управлять временем, кроме путешествий в прошлое. Коэффициент ускорения замедления времени 9,187 раз. Расстояние воздействия 9,19 метра. Чем больше площадь воздействия, тем меньше коэффициент ускорения замедления времени. Вы способны отматывать время для неживых объектов. Да, что за ерунда такая? Первый раз показалось, когда про электрокинез табличка выскакивала, но тут уже второй раз, блин, не-не-не, не выскочила и зависла, как-нибудь, а, скорее промелькнуло перед глазами. Симбиант ничего не уловил, а вот биокомп, как-то неуверенно, выдал, что что-то такое было извне, но он не смог разобрать ни сам сигнал, ниоткуда он пришел. Ну, хоть успокоил меня, что это не глюки. Подумав немного, я пришел вот к какому выводу. Так как миры Содружества все же игровые больше, то, видимо, лежат в том слое реальности, который ближе к веткам игровых миров. Вот из одного такого игрового мира, от моего собрата и ловятся такие передачи, которые идут не мне, и, в принципе, ничего мне не несут, ну, если только кое-какую информацию как подсказку по псионике. Да и то, ценность у нее не очень. Большую часть и так уже знал мой оригинал Архимаг, выведя эмпирическим путем и пронаблюдав за псиониками два цивилизации. Это, во-первых. А во-вторых, псионика и для него, и для меня, стоит где-то, месте на 10-м, наверное, не на 2-м даже. Потому что по сравнению с магией и ее возможностями она жалкий суррогат. Нет, полностью полезность этого направления я не отрицаю, но только как подсобное. Когда той же магии, например, будет дольше, или, надо отдельно разрабатывать магический способ решения проблемы. Может, потом, попозже, я и займусь прокачкой псионики. Когда решу с прокачкой магии и освоением местных ништяков. Посмотрим. Так вот, вскрыл я каюту главного инженера, нашел его рабочий служебный планшет. Тот даже не запарален был. А зачем? Все равно им никто кроме главного инженера не пользовался. Да и не смог бы воспользоваться информацией с него. Нужны инженерные допуски к работе, а они не у каждого встречного поперечного встречаются. А без них, ты только включить планшет можешь, и на экран смотреть, даже пролистнуть не получится. А допуска нет потому что, так что, хоть это и было нарушением, хранить планшет без пароля, но не таким уж стоящим, в смысле каких-то служебных кар. Включив планшет и проглядев информацию на нем, убедился, что это именно то, что нужно и пошел в рубку. Там, сначала проапгрейдил единственный живой эскин до 120, прямо так, не отключая и не вытаскивая из шахты. Когда эскины и нью-реакторы стали соответствовать друг дружке, принялся материализовывать новые эскины А120, перепрошивать их, заливать с планшета инженера линкора и устанавливать в нужные шахты, сразу включая в работу. Минут за 40 управился. Теперь линкор, хоть и требует внутри доделок и ремонта, но зато полностью боеспособен и контролирует космическое пространство почти всей системы Зории. Полностью боеспособен, это я, конечно, преувеличил немного, но и того, что есть из оставшегося, которого много, хватит разрушителю разнести пару-тройку местных флотов, не говоря уж про разные лоханки, на которых тут ошиваются работорговцы и пираты. Так что я могу, все-таки, провести свой эксперимент попробовать. Пусть он и не совсем чистый выходит по условиям, но и так сойдет для проверки. С этими соображениями я отправился на свой бот, не тот, на котором прилетел, а другой, из каравана. Все равно они оба были к линкору приписаны. А вы думали, как я к линкору-то подлететь смог? Ну, да, я изначально искал среди стоящих на Зории ботов и челноков, те, которые были приписаны к линкору, и мои поиски увенчались успехом. Поэтому, когда я вошел в зону контроля систем линкора, меня и не сбили, и я смог проскользнуть в мертвую зону возле дюз. А вот любого другого линкор просто не допустил на такое расстояние к себе, и пираты это прекрасно знали. Поэтому и не дергались особо, наблюдая за моим пролетом. А уж сейчас, когда все системы наблюдения и контроля линкора, вместе с вооружением, заработали, пусть не на 100%, а где-то на 87%, это тем более бесполезно для них, дергаться. Мощные сканеры и сенсоры линкора уже облучили их корабли и у них там базиры боевой тревоги должны надрываться вовсю. То-то на краю системы движения кораблей оживилось. Все стараются подальше и потише отойти и отползти, чтоб не провоцировать, так сказать. Откуда я это знаю? Ну, я через симбианта держу связь с рубкой и получаю всю информацию, стекающуюся туда с сенсоров и сканеров. Оставив в рубке тени один из своих эскинов, подключенный к тени и скинам линкора для контроля, я отправился на бот. Ну, да, правильно, аппарировал к нему. Вот еще, буду я тут километры наматывать зазря. Пройдя на борт и запустив системы бота, дождался открытия створа конгара и вылетел наружу. Снаружи, как ни удивительно, никто меня сбить не пытался, да и не было никого поблизости. Так что я спокойно отлетел от линкора на 20 километров и остановил бот. Ну, а теперь, репаро линкор, глава 28, yes, все отлично получилось. Я так и предполагал, но уверенности, до проведения эксперимента не было, конечно. Линкор отлично подчинялся под действием репаро, и заняло это, минут пять минут, на огромный линкор. Не, он, конечно, не был весь убитый в хлам, но за 450 лет и на броне повреждения появились, и часть системы из строя вышла. Обычными местными способами ремонт растянулся бы суток на трое-четверо. Слишком много, вроде бы, мелких повреждений, но которые требуют затратного регламента при ремонте. Типа, локализовать, отвинтить, разобрать, отнести на склад ремонтные мастерские, принести сделать новые детали, поставить закрепить, завинтить заделать как положено, и идти к следующей мелочи. Минимально на каждую такую поломку уйдет минут 15, реально, 20-25. А если таких поломок не одна и не 2000 по всему линкору, да еще и не все из них на виду и в прямой доступности. Некоторые мелочевки, на 1-2 минуты дел, чтобы исправить, нужно по полчаса 40 минут разбирать детали обшивки корабля, снимая отключая коммуникации и подключенное оборудование, а потом все возвращать на место. Я ж говорю, магия – это чит. Убедившись, что все сработало как нужно, я начал снимать на кристаллы матрицы линкора. Простую матрицу, которую еще и в книгу мага внес, матрицу познания сути и матрицу познания механизма. А теперь можно возвращаться обратно. Все это время я держал связь с тенью и своим Искином, которые следили за тем, чтоб не сбились настройки на меня у линкора. Так что, при моем приближении к кораблю, створки палубы разошлись и я влетел внутрь. Внутри была нормальная атмосфера, а перед створками – силовой щит, не выпускающий ее наружу. Говорю же, репорос работала на все 100% и линкор стал как новенький. Припарковав бот, я заглушил его системы и отправился в апартаменты капитана линкора. Пешком? Не, говорю же, линкор стал как новенький. А у новенького линкора по штату положены гравиплатформы для передвижения по нему. От вариации миникар разъездной до грузовая платформа для перевозки больших грузов. А как вы думали, все по складам мастерским доставляется из них. Зипы к тем же реакторам и гипердвигателю имеют весьма объемные и здоровенные детали. Между прочим, их, что, солдатики вручную будут через все палубу кантовать, что ли, все 10 километров? Ха-ха-ха, ах, вы не задумывались просто, так вот, разумные, когда строили этот и подобные корабли, лишнего утруждаться тоже не хотели, и предусмотрели для передвижения и перемещения грузов транспортные средства. Компоновка компоновкой, но ведь зипы-то нужны ко всему оборудованию линкора, по всем 10 километрам его длины. Как не размести склады, все равно выйдет так, что какие-то детали оборудования придется доставлять почти через весь линкор, да обходя, например, жилые блоки и палубы, да по лестницам лифтам, да с поворотами. Уже представили себе колонны муравьев, тащащих соломинки? Вот чтоб такого идиотизма не было, и были предусмотрены отдельные транспортные коридоры и гравиплатформы для доставки развозки всякого разного по мере надобности. Доехал до капитанских апартаментов. Дверь, естественно, была заблокирована. 2 секунды электрокинеза, и я внутри. Зачем мне капитанская каюта? А вы думали, где резервные базы знаний хранятся? У капитана линкора, в сейфе. Не, так-то еще есть и в медицинской секции. Не бегать же каждый раз к капитану, но там надо медсекцию расконсервировать, это раз. А два, там все залито на стационарные капсульные считыватели. То есть, чтобы залить базы знаний, надо в капсулу ложиться, не считая возни с настройкой заливки баз, выбирая из общего большого списка. Все это, конечно, не проблема, тем более на действующем линкоре, со всем экипажем и тому подобным. Но мне-то только базы залить, для чего достаточно наручного считывателя и самой базы знаний. Смысл мне городить огород из-за 5-минутного дела? Вот и вскрываю, точнее, уже вскрыл, капитанскую каюту и вожусь с сейфом. Тот тоже недолго сопротивлялся. После репаро на нем были заводские установки, а они проще для взлома. Вот и они, моя прелесть. Базы знаний лежат в специальном кофре, по ячейкам. Так, сначала снимаю матрицу с кофра целиком, и с нужных баз отдельно. Записываю в книгу мага. Теперь Джеминия на отобранные базы. Кофр обратно в сейф и под свой пароль, а копии вставляю в считыватель и через него заливаю базы на симбиант. Это полные базы линкор. 7 го ранга, инженер, 7 го ранга и техник-ремонтник, 7 го ранга, 13 го поколения все, то есть совпадающие по поколению с моим линкором. Удивительно, да, сама закачка заняла минут 40, за которые я уже покинул каюту капитана и уже шел к рубке. Как раз, когда подошел к дверям рубки, считыватель сообщил, что все базы успешно перекачаны на симбионт нейросеть. Опустевшие кристаллы убрал в карман скафандра. С расширением пространства, конечно, карман. Не ну а чё, я всю одежду модернизировал, которой пользуюсь. Кристаллы пригодятся еще, как флешки для чего-нибудь. А теперь смотрим, что там симбионт пишет про время изучения закачанных баз. Так, в фоновом режиме, без разгона. 29 часов, ставить на изучение? Да нет, конечно, да. Все равно мне надо обновить свои базы и пройти переаттестацию и сертификацию, чтоб оборудование линкора не впадало в шок от моих устаревших сертификатов. Можно было бы все хакнуть и обойти. Но, зачем? Мне ж проверить надо было, за сколько времени у меня будут изучаться базы обычным способом, да и обновить знания по линкору тоже нужно, с подтверждением сертификации. Так чего дергаться, тем более, что на 3 полные базы 7-го ранга у меня в фоновом режиме обучения уйдет всего лишь чуть больше суток, с разгоном, но без капсулы, раза в 2 меньше. Ага, можно так, коли ж разгонный ставишь какую-то базу на изучение, а сам другими делами занимаешься все это время. Обычно так очень редко и мало кто делали, потому что гораздо удобнее после укола разгона лечь спать, и к пробуждению уже иметь полностью, или, почти полностью изученный ранг базы, а то и всю ее. Не всегда же медкапсулы под рукой. Ну, и под разгоном и в медкапсуле обучение добавляет еще 0,204 единицы скорости обучения. То есть, в медкапсуле, с тем же разгоном я бы эти базы изучил в 2,2,2,4 раза быстрее, чем в фоновом режиме. Часов за 10-11. Но у меня, как уже говорил, не горит с затрачиваемым временем, можно и 29 часов потратить. Когда бы в рубке, я заметил, что на пульте связи замелькали огоньки вызова, тут кто-то на связь пытается выйти. Мысленно активировав связь, я посмотрел на бледное, не видевшее солнца бородатое лицо незнакомца в пилотском комбизе. Он мрачно смотрел на меня, причем удивления не было, значит, о возрасте, да и вообще обо мне, знал. «Будем играть в гляделки», — усмехнулся я. «Разговаривали мы на общей волне, так что все, у кого есть рации на кораблях, должны нас слышать. Отдай нам корабль и уходи, мы тебя пропустим», — мрачно ответил он, дернув левым глазом. Вздохнув, я вырубил связь. И вот таких дебилов, вроде этой рожи, вокруг линкора сейчас крутится немало. Аппарировав налетную палубу к боту, поставил маячок и открыл портал в бункер. Глава 29. В общем, ничего особого за это время не произошло. Малышня обрадовалась моему появлению. Лидия, подбежав, обняла. Она всего час, как вылезла из обучающей капсулы. Дальше начался ад. Бабушка, видя, что ее нравоучения на меня особо не действуют, пустила в ход тяжелую артиллерию. Когда у меня на коленях сидели обе мелкие и жалобно всхлипывали, пуская слезу, даже мое сердце не выдержало. Поэтому я твердо пообещал бабушке больше не рисковать, ну, хотя бы не лезть в пекло, без крайней необходимости. Я все понял, больше не надо меня прессовать, попросил я бабушку, когда мы своей семьей сидели у меня в комнате. Ты, Харри, тоже пойми, если что с тобой случится, что нам делать? Фактически все завязаны на тебе. Погибнешь ты, умрем и мы, другого не дано, спокойно ответил бабушка. Сидевшая рядом Лидия кивнула, она считала так же. Это они переживали за мой полет к разрушителю и ультиматум торговцев. Пришлось успокаивать и сообщать, что они перейдут на линкор. Ну, и бункер вывезем. У моих родственниц дела обстояли довольно-таки неплохо. Открылось еще по 3 потока сознания, интеллект подрос, базы знаний были выучены полностью и оттренированы в тренажере. Даже метки сертификации получили. Устаревшие, но с оборудованием линкора взаимодействовать смогут. А там и обновят базы и метки. С магией и псионикой тоже был неплохой прогресс. В магии освоили начальные шаги по преобразованию маны и наполнению резерва, плюс простейший хогвартский набор палочковых заклинаний. Откуда палочки волшебные взяли? Ну, так и скин виртуального тренажера дал команду доппелям. Те натащили древесины с поверхности и простейшим методом тыка, подобрав подходящие Арии сестричкам, по моим наработкам сделали им эрзац палочки. При этом девочки и Ария использовали метаморфизм, когда давали кровь и волосы для середины палочек. В тренажере-то они отрабатывали пока не такие масштабные преобразования своего организма. Так, изменить форму одного ногтя, изменить цвет глаз, волос. С псионикой тоже было неплохо. Освоили начальный телекинез, электрокинез, который я поставил Искину обучать как приоритетному, из-за его полезности при работе с разным местным оборудованием, немного криокинеза, пирокинеза, хронокинез совсем-совсем чуть-чуть, но и этого уже хватало для существенного ускорения себя и своих мыслительных процессов, что также повышало скорость обучения. В общем, минимальный набор, с моей точки зрения и высоты знаний и умений, но и это уже выводило их за пределы обычных местных весьма существенно, и повышало их шансы на выживание в разных неприятных ситуациях. Я же рассказывал им свои впечатления от линкора. Ария очень огорчилась, что парк так и не удалось восстановить репаро, но я ее успокоил, что тем, что мы можем набрать флору и мелкую фауну тут, на Зори, и заново все засадить на линкоре. С моими навыками магии воды приживить растительность и придать ей красивый вид – это, вообще, дело простое. Арию, после омоложения и модификации организма, вовсю интересовали магия воды, целительство, магия жизни и все сопутствующее. Она так и сказала, что будет нашим штатным медиком на корабле и остальные специальности ей не очень интересны, только как поддержка нам. Надо, значит надо. В этом норды были упертые и ответственные, и с омоложением у Ари это не прошло никуда. Лидия пока не определилась. Ей и свой линкор хотелось, и управлять им, и стрелять из ГК по супостатам. Лиза была более спокойной по натуре, и ее заинтересовали разные технические и инженерные работы и навыки. А вот Миле очень понравилось программирование и хакерство, совсем с этим связанным. И у нее, несмотря на ее малый возраст, были неплохие успехи в изучении и применении. Она уже пыталась взламывать стоящие в бункере искины. Да-да, мне мой виртуальный искин так доложил об этом, что Мила его взломать пыталась. Конечно же, у нее ничего не получилось, но она смогла на первом слое защиты продвинуться достаточно далеко, и это в 5 лет. Понятно, что и искин совсем не рядовой. Те же, бункеровские, которые стояли в домиках, коттеджах и разных секциях бункера, Мила ломала вполне уверенно. Или же, обходила защиту и перепрограммировала, перепрошивала незаметно для искинов и компьютеров дроидов, чтоб те не заблокировались и не подняли тревогу от попыток взлома. Открыв портал на линкор, перешел сначала туда сам и предупредил свои искины и искины корабля о том, что будет открыт портал на такой-то палубе, и через него будут доставляться разные грузы. Ну, и атмосфера пойдет на линкор. Те остатки, что оставались в системах жизнеобеспечения разрушителя, только-только позволяли этой самой системе не перейти на консервацию. По кораблю без скафандра расхаживать не стоило. Воздуха было столько, чтоб не считать, что внутри линкора полный вакуум. Воды тоже надо было доставить и добавить. Той, что была, после консервации корабля, из систем корабля, хватало на умыться, не больше. Даже на душ уже не потянуло бы. Точнее, на душ для один человека, как раз бы и хватило. А потом ее надо было бы перегонять через фильтрацию. В смысле, на этом бы душе вся свободная вода и закончилась. Обозначил границы портала трансфигурированной краской, и оставив его открытым, перешел обратно в бункер. А там уже выстроились доппели, левитирующие контейнеры с разным бункеровским добром. Как только я отошел от портала в сторону, они хлынули на борт линкора, как муравьи вереницы с грузами. С линкора же перешло несколько технических комплексов, которые добывают воду и запасы воздуха, с баллонами и контейнерами под них. Под охраной части доппели выпустил их наружу бункера. Заодно доппели наберут растительности и живности для рекреационной парковой зоны корабля. Сам же я, с помощью моих родственниц, стал сворачивать разные неместные магические ништяки и оборудование, попутно объясняя и обучая сестренок Ярию. Особых сложностей тут не было. Я трансфигурировал несколько контейнеров, в которые убирал уменьшенные редуциоништяки типа заклинательного тренажерного зала, искины, кластеры биокомпов и тому подобное. Алтари и магореакторы убирались отдельно, в свои отдельные контейнеры, и в последнюю очередь, как и водный комплекс с пропитанной праной водой и накопителями из философских камней, а потом это все убиралось в пространственный карман. Мой, девочки пока такого не умели, только капациосы экстремис научились делать, которые наложили на свои рюкзачки. Работа спорилась, и часов за 5 мы полностью управились. Когда все было закончено и мои уже перешли на линкор, я понял, что моя интуиция мага не дает покинуть Зорию просто так. Пришлось переходить на линкор, спешно распределять своих по каютам и давать допуски к системам корабля, на ходу поясняя что и как, и что мне надо на Зории посетить кое-какое место, или места, я пока не разобрался в сигналах интуиции. Когда показывал сестренкам Ярии каюты, те спросили, когда я выдам им комбинезоны. Осмотрев их, понял, что меня грызло на тему «что-то я забыл». Они так и ходили голышом, как я их в капсулы стал укладывать еще для диагностики. Меня это не особо смущало и заботило, а они, им тоже спрашивать как-то все времени не было. Учеба, тренировки, медкапсулы, бассейный водный комплекс. Дал команду дроидам доставить со складов подходящие комбинезоны, и спешно попрощавшись, поспешил к порталу обратно на Зорию, в бункер. Глава 30. В бункере стал соображать, куда же меня интуиция зовет. Своими силами определялась вон туда, за пределы бункера только. Решил воспользоваться помощью прогресса, достал планшет, вывел на нем карту Зории и стал разглядывать. На нашем материке, где находится бункер, ничего. А вот на соседнем сигналы чуйки стали отчетливее. Двигая карту соседнего материка туда-сюда, примерно локализовал район, где мне надо побывать. Ага, там населенных пунктов, ну, не 100 500 штук, конечно, но и не так уж мало, чтоб можно было круги нарезать долго. Вывел список городов и городишек и стал его проглядывать, прислушиваясь к интуиции. Когда дошел до Флисты, прям как звоночек звякнул. Вот оно. Город Флиста был известен по всей Зорин своей фабрикой по производству посуды тем, что он был фактически единственным поселением, которое уцелело со времен Большой войны. По нему нанесли удар Н-пушкой, но когда была объявлена тревога, почти 16 тысяч горожан успели уйти в убежище, и они все пережили налет. Так что этот город сохранил традиции тех времен. А так как производство и специалисты сохранились, они перепрофилировались с электронных блоков наведения для крейсеров на посуду. Да, мой котелок, кружка и плитка были сделаны именно тут. Вся Зория пользовалась их посудой. Да что Зория, и на другие планеты закупали их продукцию. Так что интерес мой был разноплановым. И исторический, кто тут бывал, говорили, что это настоящий город древних времен. Местные жители его облагораживают парками и красивыми фасадами, и чисто меркантильный. Правда, здесь не любят чужаков, туристов, пожалуйста, деньги на этом зашибают немалые, но поселиться ты тут вряд ли сможешь, не дадут. Можно было устроиться в пригороде или на близких к городу фермах в надежде выслужить когда-нибудь полное гражданство. Изредка делались исключения для ценных специалистов, а еще тут были неплохие магазины. Жаль, что у меня с собой только 200 кредитов. Еще об этом городке известно, что там снимают настоящие кинофильмы. Лидия смотрела недавно пару, понравились. Видно, что работали спецы. А еще из Флисты были продажные торговцы, ведущие дела с сиролицами. И аратанцы там крутились. И два фабрики по производству нейросетей там же. Вот так и застал меня сигнал с линкора. Его из установок ТКО пытались обстрелять с Зори, и в системе в атаку десяток фрегатов пошли, и какой-то конвой пытался уйти под шумок. Запросил подробности, ну и получил их от Лиди, которая исполняла обязанности капитана корабля в мое отсутствие. С нами и кораблем почти все в порядке, хотя в нас выпустили порядка 60 ракет, и половина из них были начинены бомбами с разделяющими боеголовками, СИБ-2, слышала таких, электромагнитные бомбы, уничтожающие всю корабельную электронику. Задумчиво пробормотал я и тут же добавил, и сделай хоть голограмму, а то непонятно, на кого смотреть, когда общаемся. Они самые, ответила появившаяся голограмма Лиди, к тому же нас пытались отвлечь, атаковав маломощными ракетами из-за остого терминала, и все для чего, только чтобы вывести караван из 6 кораблей из-за остого терминала и отправить их в гипер. Попросили бы, сволочи, мы бы их и так выпустил. В общем, все ракеты Искин позбивал на дальних дистанциях, караван расстрелял из орудий. Они, идиоты, считали, что вышли из зоны поражения. Они просто не знают, что вся система у него на прямой наводке. Я немного отвлекусь, а то еще напортачу в волнении. Хочу заняться кораблями конвоя. Судя по твоему докладу, ты отстрелила им движки и пробила корпуса. Трюмы и эскины должны быть целы. Что-то же они везли. Причем запредельно ценные, если рискнули на прорыв, задействовав сохраненную систему ПКО. Ну интересно же было, что они такое вывозили, поэтому я стреляла из дальнобойных точечных орудий. Они созданы как раз для этого. Кстати, их частоты связи я с эскином линкора заблокировала, но те, кто выжил, еще что-то кричат. Что? Без особого интереса спросил я. Ну, кто успел надеть скафандры, плавают в мертвых кораблях и просят спасти их. Некоторые уже хрипят от недостатка воздуха. Четверо молятся. Было две спасательные капсулы и челнок, но им я отстрелила движки. Когда последний прекратит шум в эфире, предупреди меня, хорошо? Тебе живые что, не нужны? Нет, все, что мне надо, я узнаю из их искинов. На самом деле, все делали мои искины, но сестренки с бабушкой заняли места по боевому расписанию, и иногда, вот как Лидия за пультом артиллериста, могли подправить цели, или, назначить новые. Искин вообще хотел конвой из ГК расхерочить, но Лидия внесла поправку, и тот только снайперской стрельбой его обезножил. Ну и, понятно, что сестренка все это на свой счет записала и рассказывала так, как будто это она одна весь бой вела, самостоятельно. Я ей на это ничего не сказал, пусть порадуется, что в настоящем бою побывала, да еще почти сама все делала. А посмотреть на конвой надо. Эх, портал, переход на линкор, приказ на подготовку кораблей к вылету. Тут одним ботом не обойдешься. Готовь буксировщик. Кстати, что за модель, ты так и не сказал. Барсук или енот? Барсук, это прозвище Бар-50, уточнил эскин линкора. Да, а енот прозвище Луч-400, добавил я. У меня в базах и сленговые названия кораблей есть. Тогда енот. 8 манипуляторов и мощные двигатели. Эскин скинул мне маршрут движения, поэтому я, пока быстро добирался до летной палубы, параллельно обсуждал с ним дальнейшие наши шаги. Не то чтобы мы про это не говорили, просто уточнял некоторые мелкие моменты. Лететь пришлось 6 километров переходов, коридоров и лестниц, да еще на другой борт. Было слегка жутковато пробираться по мертвому кораблю, хотя видел вокруг вполне нормальную картинку. Белые панели стен и потолка, чистый, без пыли, пол, двери, все это давало понять, что корабль хоть и мертв без экипажа, но готов показать себя во всей красе, что он и проделал только что. Можно было использовать магнитные вставки ботинок скафандра и шагать, но лететь получалось быстрее, да и интереснее, если честно. Постепенно я развил довольно неплохие умения. Наконец я оказался на одной из летных палуб, где и базировались буксировщики. Здесь их стояло 5. Ты уверен? Да. Так что готовься и принимай корабль. Код активации я тебе сбросил. Извини, это штатная процедура, так быстрее. Хорошо. На нейросеть действительно пришло сообщение. Подлетев к боку буксировщика, я остановился у шлюзовой двери, откинул панельку, под которой скрывалась клавиатура, и набрал код. Дверь бесшумно открылась. Влетев в шлюзовую, дождался, когда закачается воздух, включится гравитация и откроется вторая, внутренняя дверь. Не снимая скафандра, прошел внутрь корабля. Все-таки Искин пока не взял на себя систему жизнеобеспечения, потому похожу так. Этот тип кораблей не был предназначен для долгого нахождения в космосе, но кроме рубки все-таки имел каюту пилота, где находились туалет и, главное, душ. Пройдя в рубку, я активировал Искин 7-го поколения, старье, и, дождавшись, когда он представится, ввел код опознавания. Корабль я назвал «Енот», Искина пока никак не называл. Пусть заслужит. Пока он тестировал корабль, я снял скафандр и, бросив его в коридоре, потом уберу на штатное место, пошел в душ. Воду уже разморозили, так что ничто не помешало мне хорошенько помыться и постирать исподнее. Запасного белья на буксире не было, а прихватить его с челнока я не догадался. Надев пилотский комбез прямо на голое тело, вернулся в рубку и плюхнулся в кресло пилота. Лейтенант, все приборы работают нормально, на корабле установлено штатное оборудование, вооружение, радар и реактор. Лейтенантом был я, так как буксир был приписан к разрушителю. Я, кстати, оказался прав, это действительно был модернизированный разрушитель. Искин, просто дав мне коды, назначил штатным пилотом со званием лейтенанта. Знания это позволяли принять оборудование, приготовить корабль к выходу и к возможному бою. Принято. Как только Искин енота приготовил корабль, я связался с Искином. Мы готовы. Можешь открывать створки. Тогда готовься. Перейдя на ручное управление, больше для тренировки, чем по необходимости, через нейросеть управлялось легче, я приподнял корабль на маневровых дюзах и, используя экраны заднего обзора, смотрел, как, дрогнув, стала отходить одна створка. Щупальца Ктулху. Я тут не протиснусь. Протиснешься. Это уже мой биокомп меня подбодрил. Сцепив зубы от напряжения, я задом стал выводить буксир с летной палубы. Как только енот оказался снаружи, створка немедленно стала закрываться. Чуть отойдя от линкора, я отправил енота в короткий гиперпрыжок. Через 20 минут енот наконец достиг расстрелянного конвоя. В течение 2 часов мы занимались своими делами. Я занимался 4 средними грузовиками, что по инерции разбросало по системе, и 2 тяжелыми крейсерами. Крейсера были мертвы. Искин и Лидия, зная эти корабли, расстреляли не только движки, но и реакторы, так что сопротивления я от них не ждал. Догнав первый грузовик, я с помощью енота остановил его, вскрыл обшивку и дал доступ дроидам на корабль. Первыми зашли боевые дроиды, и только потом уже тень. Буквально через 20 минут я знал, что вез конвой. Харри. Через пару минут последовал радостный вопль Лидии. Харри, Харри, ты чего молчишь? Уже с испугом спросила Лидия, а на заднем фоне были уже слышны голоса остальных сестричек и Арии. Я продолжал тупо смотреть на экран визора, где бежали колонки с перечнем оборудования, обнаруженного в трюмах транспорта. «Большое вам спасибо, что вы не стреляли по трюмам грузовиков», — с чувством сказал я, откидываясь на спинку кресла и устало прикрывая глаза одной рукой. «Ты чего? Ну-ка». Видимо, она посмотрел файл с описанием груза каравана, потому как ошеломленно пробормотала. «Да быть такого не может. Откуда на Зории это? Ты уверен, что груз тот самый?» Я вскрыл 2 упаковки. Там логотип корпорации «Нейросеть». Ошибки быть не может, это списанная, устаревшая на момент большой войны фабрика по производству имплантов, включая и самих нейросетей. Весь производственный комплекс, потерев лицо ладонями, устало ответил я. У сопровождающего в спецчемоданчике инструкции по использованию комплекса, как и базы знаний, в смысле, все производственные базы. Осталось только установить и начать производство. Материала, как видишь, там не особо много нужно. У главного был наручный Искин, тень взломал его. Так что всю информацию по этому проекту я знаю. На Зории была секретная лаборатория корпорации и обширные склады, куда и отправили списанную фабрику, хотя по служебной инструкции ее должны были уничтожить, как и другие. Склады нашли искатели. Сразу не поняли, до чего докопались, начали продавать обнаруженные импланты в упаковках. Вышли на человека-работорговцев. Он серолицем молодых красивых девушек продавал. Дальше закрутилось. Искатели уничтожили, а оборудование приготовили к вывозу. Тут отметились семьи из Флисты, они обеспечивали эвакуацию. Правда, чего именно, не знали. Все было засекречено. Тут на Искине в архиве много что сохранено. Я уже готовлю для погрузки комплекса особый склад, самый защищенный. Должно уместиться, даже место останется, засуетилась Лидия. Ты не о том думаешь. Комплекс уже имеет владельца, и это довольно известный и мощный синдикат работорговцев. Теперь представь, что они получили сообщение о краже уже их оборудования. Причем какого оборудования? Они нас даже в черной дыре достанут, задумчиво проговорила сестренка. Уверена, что у них найдутся корабли не слабее нашего. Тот же Бур, например, он всего на класс легче и на 2 километра короче. А если их будет 2, ты прав, у нас проблемы и нужно бежать из системы. Ты же не собираешься отдавать им комплекс обратно? Нет, конечно. Думаю, у нас мало времени. Раз с отправкой каравана так торопились, значит, время они протянули из-за нас, вот и рискнули всем, чем можно. Так что это не был отвлекающий удар, а чтобы увести караван. Удивительно только, как они до этого комплекса ПКО добрались, на наручном Искине этой информации не было. Там другой работорговец руководил, их главный, МДА. А смысл? Можно уйти пока в глубину космоса на простых двигателях. Затеряться нетрудно, а за это время хорошенько подготовиться к драке. Согласен, нужно очистить трюмы грузовиков каравана. Кстати, комплекс только на 4 средних грузовиках. Но и крейсера тоже надо подчистить, там есть продовольствие в пайках. Что думаешь насчет владельцев комплекса? На среднем корабле лететь сюда порядка 30 дней. На большом, вроде линкора, 17. Могу предположить, что лучше, чтобы через 20 дней нас тут не было. Крайний срок – месяц. Пусть будет так. По комплексу нейросети информацию скроем. Пусть все думают, что все было уничтожено. Черт, кажется, нордов так и так придется привлекать. Дав отбой связи Лидии, занялся разбором грузов и их доставкой на линкор. Первым рейсом загрузился контейнерами с фабрикой нейросети и прыгнул к разрушителю. Там сбросил контейнеры возле линкора и вызвал еще 4 буксировщика, которые взял под управление на веревочку, то есть, автоматически следовать за моим енотом. Снова прыжок к разгромленному конвою и погрузка контейнеров нейросети. На этот раз управлял через симбионта сразу всеми буксировщиками, как 5 руками, Не, как пятью пальцами, во, за 9 рейсов вывезли все грузы, и последним, 9-м, прихватили и сами корабли конвоя. А что, репаро и меня 6 новеньких кораблей, вон, нордам их отдам. Закончив с Авралом, вернулся на линкор, и с него перешел снова в бункер. Интуиция так и звала на Зорию, к Флисте. Но отправляться на обум я не стал, создал десяток доппелей, дал им задание аппарировать к Флисте. Точнее, найти ее прыжками аппарационными, и выбрав возле Флисты укромное место, поставить маяк для открытия портала. Через 15 минут открыл портал и перешел в окрестности Флисты. Мда, линкор хоть и бил мелким калибром, но руины и дымящиеся развалины впечатляли. Жилые районы Флисты находились с другой стороны, а тут, где стояли установки ПКО, была промзона. Но все равно зрелище было то еще. Что или кто мне нужен, я пока не знал. Поэтому, врубив всевозможную маскировку и отводы глаз, стал не спеша, прислушиваясь к сигналам интуиции, двигаться вглубь города. Доппели, также под маскировкой, сопровождали меня и охраняли. Часам к 10 я уже прогуливался по набережной Большого озера в центре Флисты. Весь его берег обложили камнем, но зато можно было пройтись по булыжной мостовой или взять лодку на прокат. В общем, все как мне привычно. Цивилизация была. Праздно гуляющих особо не было, что мне понравилось. Тишина, водоплавающие птицы крякают, совсем как наши утки, да едва слышно гудят двигатели машин. Их тут было мало. Плач я услышал случайно, когда остановился, чтобы полюбоваться противоположным берегом. Там стояло здание местной администрации, в котором заседало правление Флисты, строение в красивом архитектурном стиле, совсем как наш Эрмитаж или Адмиралтейство, и небезосновательно являлось предметом гордости горожан. Осторожно подойдя к проходу и положив руку на каменные перила, я посмотрел сперва вниз, потом налево и направо. Справа у кромки воды, где небольшие волны разбивались о ступеньки, сидела девушка и навзрыд плакала. В ее плаче было столько горя, что даже меня проняло. Осторожно спустившись, я присел рядом и положил ей руку на плечо, пытаясь успокоить. Резким движением плеча руку сбросили, девушка, не посмотрев на меня, продолжала рыдать. «Хм, ну, сама виновата», — подумал я. Присев позади девушки, на пару ступенек выше, я резким толчком ног отправил ее в озеро. Возмущенный визг быстро стих, когда вода сомкнулась над плаксой. Когда она вынырнула и резко обернулась, я мысленно ахнул. «Шерон Стоун в молодости. Блин, надеюсь, ты уже забыла, из-за чего плакала?» — быстро спросил я, чувствуя, что сейчас мне проведут отрывание особо важных органов. Девушка сдулась и, выйдя из воды, плюхнулась прекрасным задом на ступень рядом со мной. Для меня было очевидно, что нужно ей подставить плечо и дать выплакаться. С сестрами у меня в этом имелся большой опыт. В общем, ее звали Киришрик, биологический возраст 27 лет. Причина была банальна до нельзя. Ее красота, из-за которой она не может нормально устроиться на работу. Если только через постель, что для нее неприемлемо, как я понял, она на этом уже обожглась. Вот и сейчас, приехав по договору на работу, была вынуждена не заниматься делом, на которое ее наняли, а отбиваться от ухажеров, особенно от нанимателя. Бесформенный комбез не помогал. Макияж, чтобы состарить и сделать страшный, тоже. В общем, у нее случился срыв. Полностью выслушав ее историю, начиная с 14 лет, я еще и легитимации ее проверял, а потом рассказал о своей матери. «Мама у меня была, извини, красивее тебя, ей тоже было трудно жить у нас в деревне. Мама многое пробовала, включая те же приемы, что и ты, в результате был только один способ отвадить деревенских ухажеров». «Какой?» Керри уже привела себя в порядок и слушала с интересом. «Кулаки кувалды отца». Так что когда они поселились в деревне, отец быстро провел воспитательную работу. Последующие годы ни один местный к ней больше не подходил с непристойными предложениями. Даже чужаков отваживали, да еще гордились, что у них такая писаная красавица живет. Где она сейчас? На деревню напали бандиты, все погибли. Мои родители тоже. Понятно. Ты по специальности инженер? Да, но больше технолог по металлам. Ага. Женщин-инженеров очень мало. Тут надо иметь недюжинный ум и упорство, чтобы достичь нужных высот. Блин, да ведь это готовый член экипажа. Уговорю и с ее возможностями поставлю на какую-нибудь командную должность. Видно же, что она карьеристка. Только перед ком добиваться не хочет, больше на ум рассчитывает. «Нужно провести пару тестов на интеллект и скорость реакции», – размышлял я. «Я хочу предложить тебе поработать на меня», – спокойно сказал я, когда Керри, достав небольшое зеркальце, придирчиво рассматривала свои припухшие покрасневшие веки. Реакция меня несколько позабавила. Кинув на меня беглый взгляд, девушка убрала зеркало и расстегнула неплохой белый медкомбез до пупка, отчего ее крепкий и упругий третий размер с розовыми сосками заколыхался под моим взглядом. «Мальчик хочет тетю?» — влекущим голосом спросила она. Посмотрев ей в глаза, я неприлично заржал, и Керри смущенно спрятала свои прелести, застегнув комбез. «Чтобы мне захотеть тебя, нужно подрасти на год или два. Как бы тебе попроще объяснить? Мой стручок еще зеленый и не распаковался. Или вот, мой малыш познает женщину, только когда гормональный баланс достигнет нужной высоты половое созревание. Ну, не говорит же ей, что я как маг жизни и метаморф, полностью контролирую свое тело. Если бы мальчик хотел тетю, то тетя уже бы кончала от тентаклеевых щупалец мальчика. Хватит, я поняла. Только сейчас я сообразил, что меня банально проверили на совместимость. Ну, Керри, хотя то, что она порозовела, меня даже удовлетворило. Ни хрен тут своими прелестями трясти, маленький я еще, не интересуюсь противоположным полом. Вот в такое ты и должна верить. Пойдем в ближайшую закусочную, ты вся мокрая. Подсушимся и поговорим уже подробно. Есть мысль предложить тебе интересную работу. Это хорошо, только мне не совсем понятно, кто ты и что тебе от меня нужно. Чтобы мне ребенок предлагал работу, не было такого. Я Зурк, просто пояснил я, как Бонни Лив. А, кто? Фильм недавно сняли про мальчишку Зурга, он путешествовал по Зорин и чинил всякие железки. Она начала объяснять мне сюжет. Мы вышли на набережную и направились в круглосуточную закусочную. По дороге я магией немного помог обсохнуть комбинезону Керри. Не смотрел, но по описанию похоже. Так что за работа? Прежде чем предложить ее, мне бы хотелось узнать о тебе все и провести пару тестов на интеллект. А еще я и сам бы хотел понять, зачем моя интуиция так толкала меня на твои поиски. Вот и приходится на ходу придумывать всякую ерунду. Я не против. Тайны из своей жизни я не делаю, а на результаты тестов и самой хотелось бы поглядеть, спокойно ответила девушка. Проблему будущего приобретения я увидел воочию почти сразу, как мы вышли на набережную. За нами увязался хвост из нескольких прыщавых подростков, которые стали громко обсуждать, что бы они сделали с Керри в постели и как бы она была впечатлена. Посмотрев на непроницаемое лицо девушки, я понял, что для нее все это привычно. Так как я ее еще не нанял, то не мог заступиться. Это было не по закону, да и незнакомы мы с ней еще были. А отвод глаз пришлось убрать, чтоб у Керри раньше времени не вызвать ненужных вопросов и подозрений. Поэтому я сделал по-другому. «Пострелять не хочешь?» «Что?» «Не поняла она. Я тебе дам пистолет, и ты можешь использовать этих шестерых сзади для практической стрельбы. Но ведь оружие в городе запрещено почему-то кроме ножей». Это было так, однако мой сруб был хоть и боевым оружием, но мог переводиться в режим нелетального, а значит, имел статус ограниченного годного к ношению. Достав из нагрудного кармана маленький пистолет скрытого ношения, я протянул его Керри. «Держи, стреляет пластиковыми шариками. Не смертельно, но очень больно. Советую стрелять по их гордости. Больно, но мозги прочистит». Девушка без колебаний взяла пистолет и, остановившись, уверенно, даже с какой-то храбростью повернулась к преследующим нас парням. Встав в классическую стойку для стрельбы, она прищурила один глаз и открыла огонь. Едва слышные хлопки заглушили вопли целей. Некоторые сразу валились, зажимая пах, другие успевали отбежать на пару метров, где падали, держась за зад. Керри стреляла классно, видно, что это ее любимое занятие. С сожалением протянув мне пистолет обратно, она произнесла: «Я в первый раз стреляю по живым людям». «Бывает», — рассеянно ответил я, наблюдая, как к нам с другой стороны площади бегут двое полицейских. «Пистолет я не убирал, все равно придется предъявлять им для ознакомления. Может, убежим?» предложила Керри. «А смысл? Я-то скроюсь, но в этом городе все мужчины знают не только, где ты живешь, но и размер бюста. Основной инстинкт, никуда не денешься», философски закончил я. «А как ты бы поступил, если бы я уже работала на тебя? Просто прострелил бы им ноги. Уползут, их счастье, нет, могу добавить в голову. Я к жизням своей семьи отношусь очень серьезно. Были бы проблемы от администрации города. Правонарушители у них вкалывают на каторге. Правовое государство, хмыкнул я. Если бы такое произошло, город бы умер. Орбитальную бомбардировку ни один город не выдержит. Добрый день, господа полицейские. 2000. Ты заплатила им 2000 кредитов. Все не могла поверить Керри, когда мы спустя полчаса вошли в ресторацию. Что деньги? Пыль. Главное, теперь к нам претензий нет. Свидетели как один показали, что ты вынуждена была вступиться за свою честь. Все-таки последними своими словами эти сопляки возмутили не только нас, но и невольных свидетелей. Так что штраф за использование нелетального оружия лучше, чем те же шахты, где трудятся каторжники. Это, конечно, твои деньги. Да брось, отмахнулся я, отодвинув ей стул. Устроившись напротив, сказал подошедшему официанту: девушке два горячих кофе и пирожные. Мне травяной настой и печенье с начинкой. С каурой есть? Вот его. Кивнув, официант отошел. Кстати, он сперва подошел к Керри, ожидая заказа от нее, но так как приглашающая сторона был я, то она молча показала на меня. Официант удивленно приподнял бровь, но заказ принял и удалился. Проводив его взглядом, я молча посмотрел на девушку. Она уже заметно подсохла и сейчас пыталась уложить волосы в хоть какое-то подобие прически. Все ее движения неосознанно были насыщены эротической пластикой. Бывают такие женщины, с большой буквы. На меня это слабо действовало, я маг, поэтому смотрел на нее не как на женщину, а как на будущего члена экипажа. Я пока так и не смог понять, что же меня так толкало найти эту девушку, поэтому придется идти длинным путем и принимать ее в экипаж. «Расскажи о себе», — попросил я, закончив изучать ее. Рассказ Керри, на середине прерванный вернувшимся с заказом официантом, долго не продлился. Девушка управилась за полчаса. Ничего особенного там не было. Можно сказать, все похожи на мою жизнь. Жили в небольшом свободном городке на другом континенте. Отец, отличный металлург-технолог, многому научил и поставил на ноги дочурку. Только ее семья погибла не от банды, а от не сказать что банального пожара. Он случился ночью, никто не выжил. Сама Керри в это время была далеко, работала в одном убежище, настраивая оборудование фабрики. Так 6 лет назад она лишилась семьи и дома. Дальше были переезды с места на место в поисках лучшей доли. Даже один раз ее похитили бандиты и продали в бордель, но тогда случился рейд наемников Норда, и она, как и другие, была освобождена. Быстро проведя 4 теста, я определил примерный ее интеллект и характер. По интеллекту она оказалась почти на моем уровне, примерно 160-170 единиц. Характер был простой, больше деревенский, не особо хитра, но честолюбива и любопытна. Палки в колеса она мне вставлять не будет, а характеризовать ее можно одним словом – служака. Именно такие мне и нужны в экипаж, были бы, можно сказать, идеальный вариант, если бы я действительно набирал экипаж. Закончив с тестами, я задумчиво допил остывший настой и, поставив стакан на столик, сказал: «Думаю, у тебя появилось множество вопросов. Отвечу на самый главный. Ты мне подходишь. После того, как обговорим все нюансы. Стандартный договор на работу в течение 40 лет или на вступление в семью. Думаю, ты понимаешь, что команда у нас скорее семейная, наемных людей пока нет. Даже больше скажу. Ты первая, кому я делаю предложение о работе. 40 лет. Тебе не кажется, что это много?» Задумалась девушка. «Не кажется. Работнику устанавливают нейросети, выдают бесплатно базы знаний. Работа будет в космосе. Рассказывай», — решительно велела Керри, подавшись вперед. «Нет, это лишнее. Я лучше накидаю тебе список рабочих мест. Подберешь по себе, хотя я советую выбрать должность старшего артиллериста корабля. Она соответствует званию майора. Это один из старших офицеров корабля. Подчиненных будет за 30. Где бы мне их еще найти, эти 30? Давай список». Я быстро набросал список мест работы на корабле для ее уровня интеллекта. Поколебавшись между пилотом среднего корабля типа загонщик и командиром артсистем, она выбрала последнее. Ей нравились сложные расчеты, а именно последняя должность давала эту возможность. Официант принес еще бумаги, и мы составили предварительный договор, который после обоюдного изучения подписали и скрепили сделку рукопожатием. Теперь девушка была моей подчиненной. От вступления в семью она вежливо отказалась, пообещав подумать. «Ты немного странно себя ведешь для своих лет, уж больно похоже на взрослого говоришь и действуешь. Для обычных людей это несоответствие сильно бросается в глаза, но когда узнают, что ты зурк, то это отметает все вопросы», — сказала девушка и, поморщившись, отпила холодного кофе. «Я уже привык, поэтому сразу представляюсь зургом, это снимает много вопросов», — спокойно согласился я с ней. «Это да. Какие наши дальнейшие планы? Ты закрываешь свой старый контракт на работу. Как я понял, работодатель его нарушил, и разорвать его труда не составит». «Это да, 6 пунктов нарушил». «Именно. Тогда заканчивай свои дела и с личными вещами жди меня в холле гостиницы. Я буду часам к 5 вечера. Тебе этого времени хватит?» «Да, тогда до вечера». Проводив ее задумчивым взглядом, я тихо пробормотал: «Хотел с тобой до рынка прогуляться, но чую, что это будет весело». «Керри», — окликнула я выходящую девушку, кинув на столик 50 кредитов, быстро подошел к ней и сунул в руки сруб. «Держи, тебе он больше нужен. Считай его теперь табельным оружием, кадет». В договоре, кроме марки нейросети и списка баз по специальности, был пункт, что звание, а значит, и зарплату она будет получать по мере поднятия баз знаний. То есть сейчас она была не более чем кадет, даже, скорее, соискатель с мизерной зарплатой. Увеличения идут после подтверждения знаний. 4-й ранг – лейтенант, 5-й – капитан, ну, а 6-й, соответственно, майор. «Спасибо», – шмыгнула носом девушка. «Ну все, иди, не будем тянуть время». Посмотрев, как она направляется к выходу с центральной площади, похоже, на фабрику, разрывать контракт, я хмыкнул, развернулся и, накинув отвод глаз, отправился к выходу из города, к точке маяка. На Керри я уже накинул свою метку и мог аппарировать к ней в любой момент, плюс оставил парочку доппелей под скрытым сопровождать ее. Когда я подъехал к гостинице Керри, то еще не было, да и встретиться мы договорились в 5, а не в 3. Поэтому, развернув машину, я поехал в сторону близкого продовольственного рынка, закупиться на оставшиеся деньги нужными вещами, а особенно продуктами. Откуда подъехал взялось, так я, не выходя из города окончательно, достал свой грузовичок из пространственного кармана. Керри появилась где-то в 5:30, когда я, нежась в кондиционированном воздухе кабины, уже начал беспокоиться. Это она, прохожие останавливались и смотрели ей вслед, даже некоторые женщины. Правда, последние это делали не с самым добрым видом. Покинув прохладную кабину и снова окунувшись в теплый вечерний воздух, я поспешил к девушке. «Извини, Харри, произошла задержка с моим увольнением. Твой подарок очень помог, а то бы я из кабинета начальника не вышла», — поспешила развеять мои подозрения Керри. «Проблемы будут, если мы не поспешим покинуть город. И если начальник развяжется, то нас будут искать. Тогда грузись». Вещи Керри, 3 баула и большая сумка, находились в фойе. Работники гостинцы уже спустили их, освободив номер, поэтому погрузка много времени не заняла. «Я смотрю, времени ты зря не теряешь», — хмыкнула Керри. «Потом будет другой транспорт, не заморачивайся, все уже продумано». «Надеюсь, связь вечером будет», — мелькнула мысль. «Нужно до темноты проехать около 100 километров, что-то мне не понравилось оживление на посту». Ехать 100 километров не пришлось. Где-то через час нам повстречалось лесное озеро и поляна немного в стороне от дороги. Судя по пепелищам и следам на земле, это было место стоянки караванов. К счастью, за все время пути нам ни один так и не встретился. «Тут и остановимся», — известил я и, притормозив, свернул к озеру. Пока девушка, получив посуду и продукты, готовила ужин, я сидел на подножке с планшетником в руках. Подошедший Керри спросила: «Какие у нас планы? Ужинать и ночевать? Когда свяжусь со своими, скажу более определенно». «Хорошо». Связь появилась через 30 минут, девушка как раз сообщила, что ужин готов. Отойдя в сторону под любопытными взглядами, я послал сигнал вызова на линкор. Он, хоть и контролировал всю систему, но вот спутников связи и ретрансляции на орбите не хватало, и приходилось связываться таким кривым способом. «Бабуль, привет, мне срочно нужна Лидия», — быстро сказал я, как только мне ответили. «Сейчас, Лидия», — крикнула она куда-то в глубину каюты, потом повернулась и начала задавать вопросы. «Ты почему пропал? Мы беспокоились». В это время со скоростью кометы появилась старшая сестренка. «Значит, так, слушаем меня. Я принял человека в команду, и нас нужно срочно переправить на линкор, установить ей нейросеть согласно специальности и закачать базы транспортных средств. Я знаю, у нас хватает. Лид, помнишь те боты, на которых я прилетел на разрушитель в первый раз?» «Да, с маскирующей окраской». Ты еще сказал, что они для диверсантов. Именно так. В общем, берешь один бот и вылетаешь в сторону Флисты. Меня найдешь по маяку планшетника. Мы у лесного озера, в 60 километрах от города, быстро обнаружишь. Но я еще никогда не летала. Запаниковала сестренка. Тебе главное прилететь. Базы у тебя подняты высоко, их должно хватить. В общем, когда стемнеет, мы тебя ждем. Пусть Искин готовит бот и расконсервирует каюту для новой постоялицы. Бабуль, теперь с тобой. Лови файл на имя Киришрик. Это наш будущий старший офицер по арт-системам. Там вместе с копией договора есть данные, какую нейросеть ей ставить и какие базы закачивать. Приняла, но, что бабушка хотела сказать, я не расслышал. Изображение пошло рябью. Спутник ушел. Довольно посвистывая, я вернулся к машине, ловя вопросительные взгляды спутницы. Убрав планшетник в кабину, я ответил на молчаливый вопрос. Вечером будет транспорт. Теперь вопрос. Ты мне поесть оставила? Конечно, ответила девушка и вспыхнула как огонь, когда я к ней повернулся. Подхватив тарелку с похлебкой, я сел на гладкое бревно и, работая ложкой, задумался. Кирри поставит бионейросеть БИА-2+У, из баз по специальности, управление крупными корабельными орудиями, большие корабельные орудия, расчет упреждения орудий, стрелок, управление пусковыми установками ракет тяжелого класса, ракеты тяжелого класса и ракетчик. Все они шестого ранга. Дополнительно, офицер флота, специализированный бой и пилот малого корабля, все третьего ранга. Бабушка данные получила и должна будет подготовить операционную. Нейросети кристаллы с базами знаний. Глава 31. Конечно, было немного стрёмно брать вот так сразу неизвестную мне девушку в экипаж, но я ведь собирался ее проверить. И сейчас я составлял психопортрет. Да и гениальные тесты местного профессора психологии Лепеля, которые я использовал вместе с профессиональными тестами доктора Т. Кира, дали мне возможность понять ее характер и что от нее ждать. Я поговорил с Кирой, можно сказать, за жизнь. Оказалось, я появился как нельзя вовремя. Она уже подумывала слинять из города, и только контракт ее удерживал. Но и его пунктов уже не хватало, чтоб перебить желание сбежать из Флисты.